Позвонил Леша Чистяков, она поболтала с ним минут 15, порой отвечая не в попад и продолжая думать о снайпере, убившем внука самого великого Трофима. — Ася! — Очнись! — окликнул ее Лешка. — Ты где витаешь? Я тебя спрашиваю, сколько еще ты будешь сидеть за компьютером? — От забора и до обеда. — отшутилась она, припомнив старый анекдот об армейском старшине, которому удалось соединить пространство и время. — Если я приеду сегодня, ты меня пустишь за машину на часок? Ты, небось, опять голодная сидишь? Привезу тебе продукты, накормлю, но мне нужно будет немного поработать. — Что? — рассеянно переспросила она и вдруг выпалила. — Лешик! Ты гений! Приезжай, я тебя люблю. Ты чокнутая, — пробурчал Чистяков, но Настя была уверена, что он улыбается. У тебя хлеб-то есть? Нету, у меня пусто. Все, Лешенька, целую тебя, приезжай. Она бросила трубку и метнулась к компьютеру соединить пространство и время. Ну, конечно, Господи, как просто! Настя снова вскочила и подлетела к телефону. — Андрюша, — возбужденно заговорила она, услышав в трубке голос Андрея Чернышова, — срочно найди расписание пригородных электричек всех московских вокзалов и бегом ко мне. — Зачем? — Надо. — Пожалуйста, Андрюшенька, не спрашивай ничего, не теряй время, хорошо? — Ладно. У меня вообще-то Кирилл некормленный, и погулять с ним надо. — Чернышов! — Ты хочешь, чтобы у меня сделался инсульт? — закричала она в трубку. — У тебя 6 трупов висит. А ты о чем думаешь? Сажай Кирилла в машину, бери с собой еду и поезжай. Здесь покормишь его и погуляешь. — Ты маленький белобрысый тиран! — проворчал Андрей, больше для проформы, потому что хорошо знал, если у Анастасии Каменской пожар, значит, дело серьезное. А уж если она повышает голос, стало быть, пожар полыхает вовсю. Частный особняк на окраине Москвы был обнесен чугунной решеткой, сквозь которую любому желающему было видно все, что необходимо видеть, чтобы раз и навсегда потерять желание проникнуть за ограду. Дом охранялся по всем правилам, что отнюдь не способствовало проявлению излишнего любопытства. Виталий Васильевич Сайнос не любил бывать здесь, ибо в этом доме особенно остро чувствовал свою ничтожность. Хозяин обращался с ним с хорошо скрытым пренебрежением, но чем тщательнее скрывалось истинное отношение, тем явственнее оно ощущалось. Сайнос зависел от хозяина дома, поэтому терпел. Наши зарубежные партнеры крайне недовольны тем, что и вторую фирму пришлось ликвидировать. Они не любят задержек, и тем более им не нравится, когда так часто возникают сложности. — Пора предпринять что-нибудь радикальное, — произнес хозяин особняка, отпивая маленькими глоточками минеральную воду из высокого запотевшего стакана. — Но на самом деле все не так уж плохо, — нерешительно возразил Сайнос. — В курсе наших дел были только 3 человека. 2 из них мертвы, 3-й в ближайшие дни тоже уйдет. Документы по приборам и по золотосодержащим отходам у нас. Я полагаю, мы можем больше ни о чем не беспокоиться. — Вы забыли о том, что Платонов посвятил в свои дела женщину? — О ней вы позаботились? — Конечно. Она уйдет вместе с ним одновременно. — И вы полагаете, что всего этого достаточно, чтобы спокойно работать дальше? — раздраженно спросил хозяин. — Вы, Виталий Васильевич, видимо, совершенно забыли о том, что в курсе событий еще один человек, и оригиналы документов находятся именно у него, а не у нас с вами. У нас только копии. — На каком основании вы сбрасываете его со счетов? — Это же наш человек, — искренне удивился Сайнос. — Он же работает в нашу пользу, а не против нас. —